LUF, блядь, наша альтернатива, не проходить Рима. Еще кучка контрацептива, чтобы, блядь, бляди всяких, блядь, не нацеплять всякой хуйни, короче. Баба, блядь, мам посвящается. Блядь, слушай, Джон, а? За блядская тема. Бабы, блядь, бляди, бабы. Но это не проблема, они всегда там, куда дует ветер, где торчат бабки. Совковые лопатки, этим сукам ебану по сапатке. Нехуй не с бравым здесь топтать тапки. Да, братуха, я с тобой согласен. Когда мир прекрасен, мой хуй опасен. Я этих мразей вдоль и поперек. А если гонорея? Да хуем, браток. Потом зубы, каблук от туфли. Они хоть и разные, но все пускают сопли. Ага, насчет слюней ты реально прав. Знала дубледину, так ее костоправ. После оргии засунул в стиралку, потом достал и кинул еще палку. Конечно, не одну шмару, я знал и знаю. И всем, конечно, пинал и пинаю. А вот особенно, когда в коллективе девки, пацаны, ну разные детины. Так вот я в этой своре вычисляю сук. Нормальных баб всего лишь малый круг. Согласен. Всего лишь малый круг. Да вообще пиздец не говори. Всего лишь малый круг. Девочки, девочки, девочки. Бывают разные. Девочки, девочки, девочки. Желтые, белые, красные. Девочки, девочки, девочки. Всем всегда хочется. Девочки, девочки, девочки. На толстом хую поморочиться. Колян, я тебя спрошу, что за облом? Куда ни глянь, а, блядь, опять за углом. Чего они хотят? Может, могучего члена взять? Взять и подержать? Или их на тачке, сука, покатать? У меня одно слово, это сука, блядь. Я не могу молчать, они всякие. Разные, заразные, ужасные. Но есть, сука, прекрасные. Позавчера видел такую мазу. Подходит сучка, намазанная тональным кремом. Говорит по телефону о своей проблеме. Ой, представляешь, Ленка, я была вчера в клубе. Танцевала с парнем, жесткий буги-вуги. Потом отвез меня домой. Ой, какая чили такой. Но ты ведь меня знаешь. Я люблю лавы, а не хуй в пизде. Хотя тоже можно. А, что ты говоришь? Возможно, так вот ты не дослушал. Он-то сам большой, а член-то мелкий. Мне нужен такой. Ой, простите, а вы-то кто такой? Я кто такой? Да ты шмара охуела. Я тот, кто изувечит твое тело. Что за хуйня? Ты че ебаный врут? Я не понял, Колян, что за хуйня? Че, сука, музон-то закончился, блять? Ебаный врут. Я тебе сейчас въебука на косяка, блять. Че, сука?